красивый движется. Сдают паспорта, и я сдаю мою пурпурную книжицу. Одним паспорта улыбка у рта, другим отношение плевое. Почтение берут, например, паспорта двухспальным английским левою. Глазами доброго дядю вы, и не переставая кланяться, берут, как будто берут. И не повернув головы качар, и чувств никаких не изведав, берут, не моргнув, паспорта врача и разных прочих шведов. Но вот как будто ожога рот скривила господину. Это господин Тинок.